и заговаривал людям зубы, так как ты делаешь на своей работе. И мы сумели открыть собственную торговлю пивом. Весело, не правда ли?» «Очень», — сказал Давид. «Так здорово! Кнут! Но вот эти истории с женщинами. Я их не понимаю. Они странные». Подумав, Кнут спросил. «Ты очень ее любишь?» «Не знаю». «А она? Ты спрашивал ее?» «Нет». «И теперь ты не знаешь, как быть дальше». Склонившись над столом, Кнут сказал. «Может, я ошибаюсь, но если бы ты мог попытаться произвести на нее впечатление, расскажи о своих планах на будущее, заинтересуй ее. Тогда вы вдвоем будете строить планы, и все пойдет легче, не правда ли? Вероятно, она знает, чего ты хочешь, на что намекаешь». «Она, пожалуй, знает», — выговорил Давид, выговорил с большим трудом. «Она, кажется, знает все, и поэтому мне нечего сказать, понимаешь?» «Нет, это неправильно», — сказал Кнут и стал рассматривать свои руки. И потом они заговорили о другом. Но вот по-настоящему пришла весна. Когда-то Давид слышал или читал, что весна бывает опасна для того, кого обуревают черные мысли. Это тяжелая пора в круговороте года, примерно так же, как 4 часа ночи, когда легче всего потерять надежду. Давид даже не пытался прогнать эти черные мысли. Наоборот, в своей беспомощности он предался им, несмотря на всяческое подбадривание, высказываемое ему понимание, советы и задаваемые ему озабоченные вопросы. И этот его чрезмерно любезный смущенный шеф на работе, и Ингрид, относившаяся к нему по-матерински более, нежели когда-либо, они все вместе пытались помочь ему, все, кроме Эммелины. Она, единственная, кто мог бы помочь, молчала. Ему было ужасно жаль самого себя. Выстроив все свои проблемы в один ряд, он созерцал их с горьким удовлетворением. Продолжать работу — исключено. Начинать заново то, с чем он не справился — исключено. Все исключено. Он наказывал всех людей. Их, того, тех других, Бог знает кого. Тем, что не брился, не застилал свою кровать, не отдавал белье в стирку. Тем, что покупал консервы, даже те, что не любил, и ел их прямо из банки. Да, для отчаявшегося человека существовало так много способов выказывать пренебрежение. И прежде всего он играл со своей собственной смертью. Ранним утром в понедельник Эммелина, стоя перед дверью Давида, очень спокойно объяснила, что ему необходимо уйти с работы. «Это важно», — сказала она. «Не дожидайся завтрашнего дня, Давид. Прошу тебя». «О чем ты говоришь?» — спросил Давид. «Ты знаешь, о чем я говорю». «Эммелина, ты не понимаешь?» «Поверь мне, я поняла». И, не дав ему времени ответить, она повернулась и стала спускаться по лестнице. Вечером Давид пришел к ней и сказал: «Я не смог». «Я так и знала», — ответила она. «Ты испугался?» Он закричал. «Испугался, испугался. Ни один человек не застрахован от того, чтобы испугаться. Ну тебя с твоими проклятыми стеклянными шариками, пустыми, совершенно идиотскими». И, хлопнув дверью, ушел. На следующее утро Давид позвонил на работу и сказал, что болен. «Собственно говоря», — подумал он, — «отчасти я никогда не был так болен, как теперь. С таким же успехом я мог умереть. Я готов к смерти, хотя по моему виду этого не скажешь». На всякий случай он принял аспирин, измерил температуру, оказавшуюся нормальной, затем снова лег в кровать и натянул одеяло на голову, но телефон не выключил. Телефон зазвонил только вечером, но это была всего-навсего Ингер. «Милый друг, ты болен?» — спросила она. «Это горло? Нет? Как ты себя чувствуешь?» «Скверно», — сказал Давид. «Пожалуй, болезнь эта затяжная». «Могу я прийти к тебе и приготовить чай, или чего-нибудь еще».